Мы сегодня гости, ныне в мире все. Босиком шагаем, в небо мы росе. Щедро нам отсыпал влаги Царь Небес, души пробуждая, чудо из чудес. Пройдено немало прошлых пусть дорог, Бог зовет с собою выйти за порог. Под ногами пламень, в душах мерзлый лед, значит, его слово вновь пришел черед. И послы стучатся в двери все сердец, с духа своим словом вышел в мир гонец. Где-то кони рвутся, в новый мир спеша, в ливне поношений крепнет все душа. И послы приходят в мире, коль темно, и стучат, и шепчут людям все одно. Нет пути без Бога, нету без любви. Вновь звезда сияет в небе, посмотри. Та звезда пылает ныне, видишь, вновь. Сердце свое к чуду, друг мой, приготовь. Больше спать не время, беспробудным сном. Уж живут поныне в мире сын с отцом. Вот об этом пели звезды в тишине, в святочной неделе людям на земле. Кто пошел на песню, полетел на свет, тот познал, что в этом мире смерти нет. Отворил кто двери, встретил кто гонцов, прошлый сон познал он в мире мертвецов. Сон души отбросил, духом озарясь, полетел за вестью, словом вдохновясь. Все в одну картину выстроилось вмиг, и раздался духа радостный вдруг крик. Значит, не напрасно сквозь я тьму прошел. Наконец-то, Боже, я тебя нашел. Вестник тоже шепчет, ныне все всерьез. Всех достойных духом ждет метаморфоз. Все же где-то сердцем вестник это знал. Слово кистью Мирон новый рисовал. Он раздал намеки, указал на дверь. Небо надувает парус кораблей. Свет его играет все в морских лучах. Здравствуй, брат по духу, с солнцем на плечах!